Лучше бы уж верхом. И вообще, весь этот пир во время чумы мне претит. Зачем только мэрия затеяла все это? Видишь ли, дитя мое, нынешний мэр — торговец рыбой Уильям Хамптон, человек хитрый и предусмотрительный. В Лондоне, по традиции, всегда в начале апреля корпорации устраивают банкет в ратуше в честь знатных особ. И вот Хамптон избрал именно этот момент, когда в столице из-за начавшихся военных действий отсутствует большинство вельмож, а значит корпорациям не придется так уж сильно раскошеливаться. К тому же, устраивая банкет именно сейчас, он надеется расположить к себе ланкастеров в случае победы делателя королей. Но всегда сможет сослаться на традицию, если к власти придут йорки. Как вы легко рассуждаете обо всем этом, дядюшка? Но это вовсе не так, сказал епископ сухо. Господь свидетель, на что бы я ни пошел, чтобы избежать кровопролития и новых бедствий, что несет эта война. Он склонил голову и, перебирая четки, казалось, углубился в молитву, не обращая внимания на заглядывавших в карету горожан. Они уже миновали Стрэнд, башни ворот Темпл-бар и ехали по Флит-стрит, где стояли респектабельные дома богатых горожан. Карету мелко потряхивало на мощенной булыжником мостовой. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что было ранее. И все же Анна внезапно почувствовала себя дурно. Господи, только не это! Может, меня просто укачало? Ведь последний раз так было в Кентербери и больше не повторялось. Карета миновала собор Святого Павла. Впереди показалась шумная улица Чипсайд. Людная и оживленная до темна. Впереди, громко трубя, скакали герольды, и весь этот шум болезненно отдавался в голове принцессы. Она откинулась на спинку сиденья. Епископ ничего не замечал, улыбаясь и благословляя склонявшиеся перед ним головы. Улыбка его была нежной, почти отеческой. Наконец они прибыли. Но облегчения от этого принцесса не испытала. Ее ждала тягучая торжественная церемония перед входом в Гилдхолл. Она стояла, слегка пошатываясь, и глядя поверх голов на высокие стрельчатые окна ратуши и резные перекрытия. Члены гильдии и корпорации со своими разряженными в пух и прах женами толпились у входа. Торжественный голос мэра перекрывал их гомон. Но вскоре все слилось для Анны в непрерывное жужжание. Высокие кровли поплыли наискось, она оступилась и стала падать. Она пришла в себя в небольшой светлой комнате. Над нею склонилась графиня Ричмонд, поднося флакон с нюхательной солью, а две горожанки обмахивали ее куском полотна. Анна села, все еще ошеломленно глядя вокруг. «Где я?» «В Гилдхолле. Как же вы напугали нас, ваше высочество!» Анна окончательно очнулась и принялась приводить себя в порядок. «Уже все в порядке. Через минуту я буду готова. Прием состоится во что бы то ни стало». «Вы уверены в этом?» — тихо спросила леди Бафор. Но Анна уже требовала подать ей НН. «Меня просто укачало в этой дьявольской карете. А вас я попрошу, — обратилась она к женам горожан, — отправиться в зал и сообщить, что пора начинать. Я вовсе не хочу, чтобы из пустячного недомогания раздули целую историю». Женщины заулыбались и, приседая и кланяясь, вышли. «Вы напрасно так любезничаете с этими торговками, миледи», — — сухо заметила графиня, пряча в редикюль хрустальный флакон.